и так далее, и так далее. С чисто женским любопытством маркитантка то и дело возвращалась к обстоятельствам похищения той прекрасной лошади, которую он купил при ее содействии. «Так ты, значит, почувствовал, что тебя схватили за ноги, тихонечко приподняли, пронесли над хвостом твоей лошади и посадили на землю? Зачем столько раз повторять то, что всем нам троим уже хорошо известно?» – думал Фабрицио. Он еще не знал, что во Франции простые люди именно таким путем стараются набрести на какую-нибудь мысль. «А сколько у тебя денег?» – вдруг спросила у него маркитантка. Фабрицио ответил, не колеблясь ни секунды. Он был уверен в душевном благородстве этой женщины. Вот что выгодно отличает Францию.